катер уже появился в бухте. Я видел негритянку за штурвалом. Нэнси и незнакомый мне мужчина мчались бок о бок. Нэнси находилась между мной и ним, прикрывая его от пули. «Когда они повернут, — подумал я, — он окажется ближе ко мне, и вот тут-то я его подстрелю». Я подрегулировал четкость изображения. Мужчина то и дело показывался из-за Нэнси. Типичный южноамериканец, любимчик женщин. Хорошо сложенный, с рельефной мускулатурой, красивый, с длинными черными волосами, перехваченными белой лентой. Катер резко повернул и лег на обратный курс. Нэнси и мужчина показывали друг другу, на что они способны. После поворота он перепрыгнул через буксировочный трос Нэнси, и она вновь оказалась между нами. Я ждал, наблюдая за ними в оптический прицел. Голова Нэнси попадала в перекрестие гораздо чаще, чем голова Диаса. Стрелять я не мог. Скорее, я убил бы ее. А они взялись за руки, каждый держался за трос только одной рукой. Они так сблизились, что фигура Нэнси полностью закрыла Диаса. Я лежал, потел и терпеливо ждал. В армии меня научили ждать. Однажды я ждал 3 часа, прежде чем выстрелил в голову вражеского снайпера, и теперь постоянно напоминал себе об этом. Катер снова повернул. На этот раз он оказался с моей стороны. Теперь я держал в перекрестии его голову. За ней появлялись то нос, то подбородок Нэнси. Решиться на такой выстрел мог только снайпер. Любой, кроме снайпера, задумался бы, а не попадет ли он в девушку, а не в мужчину. Но я-то был снайпером. Этот выстрел, — подумал я, — положит конец затянувшемуся кошмару, даже если станет началом другого. Я глубоко вздохнул, плавно перемещая ружье вслед за головой Диаса, чтобы она постоянно оставалась в перекрестии прицела, положил палец на спусковой крючок. Внезапно Нэнси чуть отстала и исчезла из прицела. Я понял, что он у меня в кармане. В этот момент он даже двигался по прямой, а не зигзагом. В него попал бы и Тимотео. Я потянул на себя спусковой крючок. Сквозь рев двигателя я расслышал металлический щелчок, но отдачи не последовало. Я понял, что патронов в казеннике не было. На какое-то мгновение я оцепенел, затем опустил вниз зарядную рукоятку, досылая в казенник 2-й патрон. Но легкость ее хода указала на то, что она не поднимает патроны из обоймы под боек ударника. Значит, ружье не заряжено. Но я же заряжал его. Я сам заряжал его. Где же патроны? Я повернулся на бок и взглянул на стоящего позади Тимотео. Я вспомнил, что, оставшись на крыше один, он не сразу позвал меня. — Ты разрядил ружье, сукин ты сын! — он кивнул. Я взглянул на бухту. Воднолыжники были уже вне досягаемости выстрела. Катер уносил их в открытое море. Я упустил свой шанс. Кошмар продолжался. Поднявшись, я подошел к Тимотео. Хотелось, конечно, как следует врезать ему. Но что бы это изменило? «У меня есть еще завтрашний день», — напомнил я себе. «Неужели ты не способен решиться даже на то, чтобы позволить мне убить за тебя этого человека?» — процедил я сквозь зубы. Его глаза все так же прятались за черными очками. «Можно сказать, что да, мистер Бенсон?» — хрипло ответил он. «Дай мне обойму». Он вынул из кармана обойму с патронами и положил ее на мою протянутую ладонь. Я оглянулся на бухту. Лыжники уже исчезли из виду, но издалека доносилось гудение двигателя. «Иди вниз и поработай языком», — презрительно бросил я. «Ты же у нас мастер поговорить. Объясни им, почему ты не убил его. И найди аргументы поубедительнее, если Люси что-то для тебя значит». Он повернулся и двинулся к лестнице. А потом с террасы донеслись громкие крики. Я слышал разъяренный голос Саванто. Говорил он по-испански, и я не понимал ни слова, но мог догадаться, о чем шла речь. Иногда мне удавалось расслышать реплики Тимотео. В отличие от других, он не повышал голоса. Затем все замолчали, захлопали автомобильные дверцы, взревел мотор. Какое-то время спустя на крышу вылез Раймондо. Я сидел на бетонном парапете. «Мистер Саванто хочет поговорить с тобой». Вслед за ним я спустился на веранду. Саванто сидел на стуле. Карло стоял позади него. На лице гиганта играла идиотская улыбка. Я остановился перед Саванто, вытащил из кармана обойму, положил ее на стол. «Ваш сын разрядил ружье, пока я был на дереве. Я убил бы Диаса, если б ваш сын сознательно не сорвал операцию». Саванто, не мигая, смотрел на меня. «Вам следовало проверить ружье». «Вы так думаете?» «Я его проверил. Подготовил к стрельбе». «Как я мог знать, что ваш сын разрядит ружье?» «Вы могли представить себе, что он разрядит ружье?» «Неужели вы так умны?» «Я подготовил ружье к стрельбе. Если вы хотите кого-нибудь взгреть за неудачу, взгрейте вашего сына, а не меня». Саванто кивнул. «Я поговорил с ним». То, что он сказал, звучало убедительно. Лопес согласился, что сегодня Тимотео не мог убить Диас. «Подождем завтрашнего дня». «Попасть в него и так нелегко. А тут еще ваш сын ставит палки в колеса. В дальнейшем у вас не будет с ним никаких проблем», — ответил Саванто. «Но вы, мистер Бенсон, позаботьтесь о том, чтобы у меня не было проблем с вами». Он повернулся к Карло и вытянул пухлую руку. По-прежнему улыбаясь, Карло достал из кармана плоский конверт из тонкой бумаги. Саванто взял его и положил на стол рядом с обоймой. «Вот это, мистер Бенсон, сделает ваш завтрашний выстрел более метким. В следующий раз в конверте может оказаться совсем другое, что уже нельзя заменить. Пожалуйста, помните об этом». Он поднялся и в сопровождении Карло прошествовал Кадиллаку. Я долго не решался протянуть руку к конверту. Кадиллак уже уехал. Ко мне подошел Раймондо. «Пусть лежит солдат. Там ее волосы. Он отрезал их, но с ней все в порядке, солдат. Он только хочет показать, что дело не шуточное». Я вытаращился на него. «Ее волосы?» Раймондо отвернулся. «Они отрастут». Дрожащими руками я открыл конверт. При виде золотистых локонов Люси, аккуратно перевязанных черной лентой, у меня дрогнуло сердце. «Когда это случилось?» Я не узнал своего голоса. Этим утром. У меня подогнулись колени. Я плюхнулся на стул, коснулся ее шелковистых волос. Этим утром? Когда ты ездил за виски? Нет, позже. Я же говорил тебе, что она была в полном здравии. Позже. Тимотео знает об этом? Пока нет. Узнает, когда вернется. Я закрыл конверт. «Мне очень жаль, солдат, что так вышло», — пробормотал Раймондо. Я посмотрел на него. Его смуглое лицо блестело от пота. Он избегал встретиться со мной взглядом. «И ты с этим согласен? Ты это одобряешь?» Я положил руку на конверт. «И это...» Я распахнул рубашку, чтобы он увидел клеймо красного дракона. «И ты думаешь, что человек, способный на такое, может быть благодетелем крестьян?» Раймондо пожал плечами. «Слова у него не расходятся с делом, а это главное. Ради добра иногда приходится творить зло». Тыльной стороной ладони он смахнул со лба пот. «Он сделал много хорошего. 10 лет назад его люди ходили по воду за 2 мили. Он обещал помочь, ему не поверили. Но он узнал, что один наш крупный политик спит с собственной дочерью. Не спрашивай, как он это разнюхал. Это его дар — находить человеческие слабости. Он переговорил с этим политиком. Ну, если хочешь, назови это шантажом. Но к деревне протянули водопровод». Не так давно наши люди на мулах возили в город выращенный урожай. Саванто решил, что нам нужны грузовики. Он что-то выяснил о другом политике. Они объяснились, и мы получили 10 грузовиков. Так он работает. Если он хочет что-то сделать для крестьян, то не останавливается ни перед чем, лишь бы достигнуть поставленной цели. И эти крестьяне знают, что он за человек. Ну, некоторые догадываются, кто-то и знает. Но в большинстве они слишком благодарны, чтобы задавать вопрос. А ты? Я смотрел ему в глаза. Раймондо шагнул к ступенькам. Пойду поплаваю. Составишь мне компанию? Я покачал головой. Все образуется, солдат. До сих пор он всегда держал слово. Вот именно до сих пор. Он спустился на белый песок и пошел к морю. Я вновь раскрыл конверт и достал шелковистые пряди. Погладил их. И тут меня словно пронзило молнией. Я понял, как положить конец этому кошмару. И выругал себя за то, что не додумался до этого раньше. Я посмотрел на белокурые пряди, затем на клеймо красного дракона. Саванто говорил мне, сколько людей вы хладнокровно убили? 82. Ну, что для вас еще одна жизнь? Скорее всего, мне придется убить... Диаса. 83-я жизнь. Но теперь я уже знал наверняка, что убью Огасто Саванто. 84-я жизнь. И сделаю это с превеликим удовольствием. Я все еще сидел на веранде, когда вернулся Раймондо. За те полчаса, что я провел в одиночестве, я успел о многом подумать. Поднимаясь по ступенькам, Раймондо пристально взглянул на меня. Затем посмотрел на лежащие на столе волосы. «Зря ты не пошел со мной. Отличная вода!» Я покачал головой, стараясь сохранить бесстрастное выражение лица. Мне не хотелось, чтобы он догадался, что у меня на уме. «Сейчас слишком жарко. Может, позже?» Он кивнул и прошел в дом, переодеть мокрые плавки. Я в какой уж раз провел рукой по волосам Люси, убрал их в конверт, сунул его в карман брюк. В доме зазвонил телефон. Послышались торопливые шаги Раймонда. Он снял трубку. Мои мысли вернулись к Огасто Саванто. «Интересно», — думал я, — «как долго пробудет он в Империале? Возможно, уедет сразу же после убийства Диаса». Я представил его сидящим на балконе своего номера на 14-м этаже. В конце бульвара строился 21-этажный жилой дом. Синдикат, финансировавший строительство, потратил все деньги, и на какое-то время работы на доме прекратились, хотя осталось доделать самую малость. Люси и я во время одной из поездок в Парадис-Сити заглянули в этот дом. Нас привлекло объявление, приглашающее осмотреть имеющиеся в нем квартиры. Помнится, у нас глаза вылезли на лоб, когда мы увидели, какие суммы запрашиваются за аренду квартир. Особенно дорого стоила полностью обставленная квартира на крыше, и мы, естественно, выбрали для осмотра именно ее. Агент, встретивший нас в вестибюле, сразу понял, что денег у нас нет, но других клиентов не предвиделось, и он не стал нам отказывать. С террасы этой квартиры открывался отличный вид на Империал. Попав туда, Суэстон и Лиис, я бы без труда послал пулю в голову Саванту. Я решил, что сделаю все возможное ради того, чтобы разделаться с этим стервятником. Тут на веранду выбежал Раймондо. В армии я привык к испуганным лицам. Перед боем бывало вокруг полно людей, лица которых прямо-таки излучают страх. Я сразу понял, что Раймондо напуган до смерти. «Тимотео и твоя жена удрали!» — выкрикнул он. «Мы должны их найти!» Не сразу дошел до меня смысл его слов. Затем я вскочил, отбросив стул назад. «Удрали? Куда? Что ты такое говоришь?» Он шумно глотнул. Только что позвонил Ник. «Тимотео и твоя жена убежали в Кипарисовое болото. Ты должен помочь мне их найти». Он скатился по ступенькам, зовя Карло, бросился к Фольксвагену. Из дома появился Карло, побежал следом. У машины Раймондо обернулся. «Скорее!» — крикнул он мне. «Скорее!» Когда я подбежал к Фольксвагену, Карло уже сидел на заднем сиденье, а Раймондо завел мотор. Едва я захлопнул дверцу, он рванулся с места и погнал машину по узкой песчаной дороге. Нас подбрасывало на каждой колдобине, но Раймондо и не думал сбавлять скорость. Наконец мы выкатились на автостраду. По песку мы ехали молча. Какие уж разговоры, когда тебя бросают из стороны в сторону. Как им удалось бежать? — спросил я, когда песок под колесами сменился гладким асфальтом. — Тимотео обезумел, увидев твою жену. — Без волос, — ответил Раймондо. — Ударом кулака уложил Ника. Пытался вывести ее на шоссе, но другие охранники преградили ему путь. Тогда они побежали к Кипарисову болоту. Охранники преследовали их, сколько могли, но потом отступились, боясь провалиться в трясину. Тимотео же и твоя жена уходили все дальше. Путь из болота им перекрыли. Теперь мы должны найти их и вернуть в дом Декстера. Кипарисовое болото, 20 000 акров девственных джунглей, протянувшихся за расположенными на берегу виллами. Вскоре после приезда в Парадис-Сити я охотился там на диких уток. Переплетение мангровых зарослей с чудовищного размера корнями, редкие кипарисы, поросшие серым мхом, змеи, гигантские пауки, скорпионы, узкие протоки со стоячей водой. рассадники комаров. Один неверный шаг, и вонючая трясина уже не выпустит из цепких объятий. Заблудиться там — верная смерть. От Ника Льюиса мне досталась в наследство плоскодонка. На ней-то я и отправился на охоту. Комары едва не сожрали меня живьем. Кроме того, я увидел крокодила. Он, должно быть, плотно закусил перед нашей встречей, поэтому не напал на лодку. На этом мое знакомство с болотом закончилось. Я решил, что обойдусь без диких уток. При мысли о том, что Люси оказалась в этом аду с таким недоумком, как Тимотео, я похолодел от ужаса. «Мы должны их найти!» — крикнул Раймондо. «Если Саванто услышит об этом, нам не уйти живыми!» «Ничего себе, благодетель крестьян!» — хмыкнул я. «Ты смеешься надо мной? Или говоришь серьезно?» «Мне не до смеха!» Страх в его глазах подсказал мне, что он нисколько не сомневается вместе с Саванто. Нам потребовалось меньше четверти часа, чтобы добраться до дома Джека Декстера, который я видел с катера Нэнси. В визге тормозов Раймондо остановил «Фольксваген» у парадного хода. Ник в красно-желтой гавайской рубашке поджидал нас. Его челюсть раздулась, и выглядел он, как приговоренный к смерти. Едва Раймондо выбрался из машины, Ник что-то залопотал по-испански. Я последовал за Раймондо, затем Карло. Его лицо блестело от пота. Я все равно не мог понять ни слова, поэтому отошел в тень. Вскоре Раймондо оборвал Ника и направился ко мне. — Ты бывал на этом болоте, солдат? — Нет. Я не собирался раскрывать карты. — Они там и не могут выйти оттуда. Три наших парня перекрыли выходы. Нам придется вытаскивать их из болота. За 10 минут мы быстрым шагом дошли до границы болота. Дальше вела узкая тропа. На ней мы нашли мужчину в белых брюках. Коротко переговорив с ним по-испански, Раймондо сказал мне, что именно по этой тропе убежали Тимотео и Люси. — Это твоя территория, солдат, веди нас. Я знал, что ждет впереди. Тропа тянулась на четверть мили, затем обрывалась. Нас ждали маховые поляны, джунгли, протоки, комары. Я двинулся по тропе. Затем Раймондо, Ник, Карло, мужчина в белом. Воняло гниющей растительностью и затхлой водой. Воздух был горячим и влажным, как в парной. В таких же джунглях я провел 3 года. Мои глаза привыкли различать то, что оставалось невидимым для остальных. Сломанная ветвь, клякса грязи, помятые листья указывали мне, где прошли Тимотео и Люси. Наконец тропа оборвалась. Мы стояли и смотрели на густые джунгли, разделенные узкой протокой, шириной в 10 футов. На черной воде плавали белые лилии. «Здесь мы разойдемся. Двое пойдут направо, двое налево, я прямо». Раймондо покачал головой. «Я останусь с тобой, солдат. Один ты не уйдешь». Я и не ожидал, что мне удастся так легко отделаться от него. «Хорошо. Скажи своим, что от них требуется». Раймондо послал Карла и мужчину в белом в сторону от протоки, Ника по правому берегу. Когда мы остались одни, он повернулся ко мне. «Никаких фортелей, солдат. Мы должны их найти и привести назад. Слушай меня внимательно. У Саванто — организация убийц. Они найдут тебя и твою жену, где бы вы ни спрятались. Я предупреждаю тебя. Никто еще не сумел обмануть его и избежать смерти. Если мы не приведем их назад, мы с тобой покойники». «Так давай их найдем», — спокойно ответил я, еще больше утверждаясь в мысли, что без убийства Саванто мне не обойтись. Я двинулся в джунгли. Где-то ярдах в 500 впереди меня ждала лодка Ника Льюиса, спрятанная в густой растительности. 3 месяца назад я вытащил ее из протоки на берег. Я понимал, что найти Люси можно только с лодки. Они не могли далеко уйти и, скорее всего, держались в протоке. Но мне мешал Раймондо. Я знал, что он начеку. Тем не менее, я не мог сесть в лодку, не избавившись от него. Нам перегородили путь густые мангровые заросли. Я остановился. Нас окружал комариный рой. Они не могли здесь пройти. Поворачиваем назад. Вдалеке слышался треск веток. Ник, Карло и мужчина в белом ломились сквозь джунгли. Раймондо убил очередного комара. Как ты скажешь. Я поудобнее поставил ногу. «Осторожно!» Он даже вздрогнул от моего крика. «Змея!» Я указал ему под ноги. Едва он отвел от меня взгляд, я изо всей силы ударил ему в челюсть. Но мне следовало помнить, сколь он проворен. Хотя мне удалось отвлечь его, он успел чуть дернуть головой. Этого оказалось достаточно, чтобы мой кулак лишь скользнул ему по скуле. Он покачнулся, но не упал. Я ударил его левой, он повалился на землю, но не собирался сдаваться. Его ноги заплели мои, и я рухнул на него. Мои руки сжали его шею. Но легко ли держать раненого дикого зверя? Его кулак ткнулся мне в зубы. От удара я скатился с Раймондо. Он уже поднимался на колени, когда я пнул его ногой в грудь. Он упал на спину, я прыгнул на него, сжал шею. Он вновь ударил меня, но мои руки держали его мертвой хваткой. Он попытался дотянуться до моих глаз, но силы оставили его, глаза закатились, ноги дернулись, раскрылся рот, вывалился язык, из ноздрей хлынула кровь. Когда он обмяк, я разжал руки. На шее остались синяки. Я не знал, жив он или мертв. Да меня это не волновало. Я не звал Саванто и его бандитов. Они сами вторглись в мою жизнь. Теперь, наконец-то, я мог нанести ответный удар. Из носа текла кровь, распухли губы, донимали комары. Я не обращал на это внимания. Где-то в этих джунглях Люси. Я должен ее найти. Ни о чем другом я не думал. Оставив Раймондо в грязи, я двинулся дальше. Лодку я нашел там, где и оставил ее. Когда я потащил ее к воде, из-под нее выбежал паук величиной с кулак, на коротеньких, толстых, как палец, ножках, заросших черными волосами. Столкнув лодку на воду, я залез в нее, взялся за шест, оттолкнулся от берега. Медленно поплыл по протоке, упираясь шестом в илистое дно. Комары непрерывно атаковали меня. Влажный густой воздух обволакивал, как одеяло. С жарой и комарами я боролся час. Армия подготовила меня к этому. Я поставил себе цель найти Люси, и ничто не могло остановить меня. Потом я увидел их. Сначала Тимотео. Он сидел спиной к дереву на высоком берегу протоки. Люси лежала у него на коленях. Он обмахивал ее шляпой. Белые блузка и брючки Люси намокли, ее коротко стриженная голова белела на черном фоне брюк Тимотео. Тут он заметил меня, обхватил Люси руками. Так ребенок защищает любимую игрушку, которую хотят отобрать у него. Люси подняла голову и посмотрела в мою сторону. Страх отразился на ее перепачканном грязью лице. Она приникла к Тимотео и отчаянно замахала рукой, словно надеясь, что, повинуясь ей, я исчезну так же внезапно, как и появился.